Несостоявшееся знакомство. Билли и Дул полезли на стол знакомиться с новым котом. Первым был Билл, он шишку набил, а Дули свалилась потом.